Поучение к простому народу при посещении епархии. О спасении. Возлюбленные братья, неизреченное милосердие Божие поставило меня, недостойного, вашим пастырем. Оно сподобило меня посетить вас, соединить с вашими молитвами мои убогие молитвы и, наконец, беседовать с вами. О чем же нам, братья, побеседовать? Побеседуем о нашем спасении. Все мы – кратковременные странники на земле. Каждый из нас погостит на ней, сколько ему назначено Богом, и потом умрет, умрет непременно. И дома наши, и сады, и поля, и имущество, и самое тело будут отняты у нас смертью. Душа. Одна душа с своими делами, добрыми или злыми, пойдет в вечность. В вечности будет или постоянно блаженствовать и радоваться, или постоянно мучиться, плакать и стонать. Побеседуем же о том, как нам спастись, как благоугодить Богу, как избавиться от горького ада, как наследовать рай сладости. Братья, приготовьтесь тщательно внимать моим словам, чтобы вам понять их и помнить. Имея возможность редко беседовать с вами, намереваюсь ныне преподать вам самонужнейшее учение. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Псалом 50, стих 17. Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой Святой Православной Церкви, быть ее верным сыном, во всем покоряться ее установлением. Если кто не повинуется церкви, если кто отделился от церкви, если кто раскольник, то сколько бы он ни клал поклонов, сколько бы ни постился, сколько бы ни молился, ему не спастись. Господь сравнил неповинующегося церкви с идолопоклонником. «Аще кто церковь прислушает, — сказал он, — буди тебе, яко же язычник и мытарь. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. И еще в Ветхом Завете, когда Саул принес самовольно жертву, не согласно с заповеданием Господа, пророк Самуил сказал ему: «Безумие бысть тебе, понеже не сохранил еси заповеди мои я, юже заповедати Господь. Еда угодна Господу всесожжение и жертвы, яко же послушайте гласа Господня. Се послушание паче жертвы благи, и покорение паче тука овня. Яко же грех есть чарование, так и грех есть противление. И яко же грех есть идолопоклонение, так и непокорение. Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано тебе. Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». Первая книга Царств, глава 13, стих 13, глава 15, стихи 22 и 23. В Новом Завете возлюбленный ученик Господа засвидетельствовал, что тогда только Господь принимает нашу молитву, когда эта молитва приносится по воле Господа. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. «Молитвы тех, которые действиями своими противятся Богу, не приняты, отвергнуты Богом». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. «Раскольник и еретик чужды смирения, как чужд смирения дьявол, а потому они чужды спасения, как чужд его дьявол». Некогда преподобному Макарию явился дьявол и говорит: «Макарий, ты много постишься, а я вовсе не ем. Ты мало спишь, а я вовсе не сплю. Одним только побеждаешь меня, твоим смирением». Алфавитный Патерик и Читий Минеи, Житие преподобного Макария Великого Египетского, 19 января. Раскольники держат продолжительные тяжелые посты, целые ночи проводят в молитве, кладут многочисленные поклоны, но, увы, труждаются в суе тщетно, потому что не хотят смириться. Без смирения невозможно быть учеником Христовым. Господь сказал: «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Кто не смирился, тот не ученик Христов, тот не подчинился Христу. «Истинное смирение от послушания», — сказал святой Иоанн Лествичник, «как и Господь явил свое смирение тем, что Он был послушлив до смерти, смерти же крестная». Слово четвертое о послушании. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. «Без послушения церкви нет смирения, без смирения нет спасения». «Смирихся и спасемя», — сказал пророк. Псалом 114, стих 5. «Ересь и раскол содержат в себе сверх того хулуна Святого Духа, которая есть смертный грех, непрощаемый Богом человеку ни в сей век, ни в будущий, если человек пребудет в этом грехе. Самая кровь мученическая не может очистить этого греха, по учению святого Иоанна Златоустого. Очищается этот грех только тем, когда человек отречется от своей ереси, оставит раскол и присоединится к святой церкви. Кто хочет спастись, должен хотя понемногу, но часто молиться Богу. В будни молись Богу дома, утром восстав от сна, на ночь отходя ко сну, пред обедом и пред ужином. Даже не позавтракай и не поужинай, не вспомнив о Боге и не изобразив на себе крестного знамения. В праздничные и воскресные дни должны принимать участие в общественных церковных молитвах. Ходи к утренне, к всенощному бдению, к божественной литургии и к вечерне. Великое счастье для грешного человека, что ему дано посещать Церковь Божию. Он может умолить Бога, чтоб Бог простил ему грехи и даровал спасение. Давид был славный и богатый царь, был вместе и пророк, но одного просил у Господа: «Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому Господне вся дни живота моего, зретими красоту Господню и посещати храм святый Его. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». Псалом 26, стих 4. Давид признавал данную ему возможность ходить в церковь особеннейшую милостью Божией. «Аз же, — говорит он, — множество милости твоей я вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем, а я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, в страхе твоем». Псалом 5, стих 8. Вообще молитва есть величайшая добродетель, средство соединения человека с Богом. Святые отцы называют молитву «матерью всех добродетелей». Добротолюбие, часть первая, слово преподобного Марка Подвижника, омнящихся от дел оправдитеся, глава 53. Молитва добродетелью называется, аще и матерь добродетелей есть. Рождает Боония от соединения со Христом, потому что ею можно и спросить у милосердного Господа все прочие добродетели, все блага, временные и вечные, как засвидетельствовал Господь. «Просите, — сказал Он, — и дастся вам. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам». К заповеди о молитве Господь присовокупил и обетование услышать молитву нашу. «Всяк прося и приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И ищущий находит, и стучащему отворят. Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7, 8 и 11. Молитву должно совершать с верою. Основывать ее должно на незлобии. Что душа для тела, то вера для молитвы. Как тело без души мертво и не способно к движению, так молитва без веры мертва, лишена силы и действия. Что основание, фундамент для дома, то незлобие для молитвы. Как дом не может стоять без фундамента, но должен упасть, так молитва, если она не основана на незлобии, не может вознестись к Богу, но погрязает в плотском мудровании и уничтожается им. Господь сказал: «Вся, елико аще молящейся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам. И егда стоите молящиеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Евангелие от Марка, глава 11, стихи 24 и 25. Молитва не только доставляет нам временные и вечные блага, не только привлекает на нас благословение Божие. Она охраняет от напастей, исторгает из величайших бедствий. Она извлекла пророка Иону из чрева китова. Она избавила царя Езекию от объявленной уже ему смерти. «Молитесь, да не внидите в напасть», — сказал Господь. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Луки, глава 22, стих 40. Напротив того, неродящая молитве подвергается многим различным бедствиям, может утратить самое спасение. Кто хочет спастись, тот должен по силе своей творить милостыню, душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении ближним их согрешений, то есть оскорблений и обид, нанесенных нам ближними. Милостыня телесная состоит в посильном вспоможении ближнему хлебом, одеждою, деньгами и странноприимством. Господь сказал: «Блаженни милостивые, яко тии помилованы будут», то есть спасутся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Напротив того, суд без милости ожидает немилостивых, то есть немилостивым не спастись. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 13. Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное раскаяние в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, так в особенности пред Отцом Духовным при таинстве исповеди. Возвещает Боговдохновенный пророк: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых, рех. Исповем на мя беззаконие мое Господеве, и ты оставил еси нечестие сердца моего. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5. Вникните в порядок слов, изреченных Святым Духом. Сперва человек познает грехи свои, что достигается благочестивым рассматриванием самого себя. Потом он отвергает те оправдания, которыми лукавая совесть обыкновенно старается извинить грех свой. Наконец, кающийся человек делается обвинителем самого себя и высказывает Господу при свидетеле-духовнике все согрешения свои, отнюдь не щадя самолюбия. Тогда он получает от Бога прощение беззаконий. Апостол сказал: «Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякие неправды. Почему, аще кто согрешит, ходатая има мы ко Отцу, Иисуса Христа праведника, и той очищение есть о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9, глава 2, стихи 1 и 2. «У нас всесильный ходатай, Господь наш Иисус Христос. У нас всемогущее очищение от наших грехов, Господь наш Иисус Христос. Уничтожив наши грехи при посредстве исповеди, через такого ходатая и через такое очищение, мы, несомненно, получаем всерадостный залог нашего спасения. По очищении себя исповедью пред Отцом Духовным должно со страхом Божиим, верою и любовью приобщиться Всесвятого Тела Христова и Всесвятой Крови Христовой, что необходимо для спасения. Господь сказал: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе, то есть не имеете спасения. Едый мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, то есть имеет спасение». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 53 и 54. Должно приобщаться, по крайней мере, во все четыре поста, четырежды в год. Если ж, к сожалению, несчастью, житейские заботы и до сего не допустят, то непременно должно приобщиться однажды в год. Кто хочет спастись, тот должен великодушно переносить все скорби, которые будут ему попущены во время сего краткого земного странствования. Случится ли неурожай, или и созревший уже хлеб истребит саранча, побьет град? Случится ли падеж скота, пожар, болезнь своя и членов семейства, смерть кого-либо из ближайших родственников? Придется ли потерпеть гонения и обиды от сильного человека? Все это должно переносить великодушно, без ропота, особенно же без хуления. Господь заповедал нам в терпении нашем стяжевать души наши. «Претерпевай до конца, — сказал Он, — то и спасется. Терпением вашим спасайте души ваши, претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Это значит, спасется не тот, кто какую-либо одну скорбь перенесет терпеливо, а при других скорбях будет предаваться печали и ропоту. Спасется тот, который все скорби, все напасти, какие бы ни попустились ему во время земной жизни, будет благодушно переносить до самой кончины, до дня и часа смерти. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое сознание своей греховности. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое познание и исповедание Искупителя. Благодушное терпение скорбей есть последование Господу нашему Иисусу Христу. «Христос пострада по нас», — сказал святой апостол Петр. «Нам оставль образ, да последуем стопам Его». Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Никакой произвольный подвиг, никакое произвольное лишение и злострадание не могут принести той пользы душе, какую приносят ей посылаемые Богом невольные скорби. Всякий произвольный подвиг не чужд самомнения и тщеславия, более или менее явных, но подвиг, в который возводится душа скорбию, посылаемую Богом, свободен от упомянутых тонких и гибельных страстей. Этим подвигом приносится душе обильное смиренно-мудрие, доставляется ей истинное покаяние. Посылаемые Богом скорби – верный признак для человека, что человек тот избран Богом, возлюблен Богу. «Аз», – свидетельствовал Господь, – «их же аще люблю, обличаю и наказую». «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение, глава 3, стих 19. По этой причине апостол так утешает скорбящего и страждущего. «Сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей от него обличаем. Его же, бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда он обличает тебя». Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стихи с 5 по 7. Таково достоинство скорбей земных, когда они переносятся с благодушием. Они – дар Божий. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Они – знамение усыновления Богу. Чтобы научиться терпеливому и благодушному перенесению скорбей, должно встречать каждую приходящую скорбь словами блаженного разбойника. «Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Также полезно вспоминать и повторять слова многоболезненного Иова. «Благая прияхам от руки Господни, злых ли нестерпим? Яко Господи веизволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно вовеки». Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Книга Иова, глава 2, стих 10, глава 1, стих 21. Все святые многими скорбьми и смертьми наследовали Царство Небесное. Требник последования малой схимы. Все святые славословили и благодарили Бога за посланные им искушения и напасти, которыми они очистились, как злато в горниле, и сделались способными к вечному блаженству. Благодушное терпение посылаемых Богом скорбей есть распятие на кресте своем. Исповедник своей греховности делается исповедником Искупителя. Из креста своего восходит в рай для вечного наслаждения небесными радостями, которых верными залогами служат земные скорби. Желающему спастись необходимо заниматься чтением божественных книг. «Блажен муж, — сказал святой пророк Давид, — и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи. Но в законе Господней вся воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь». Псалом 1, стихи 1 и 2. «Ум наш, как омраченный грехом, никак не может удовлетвориться по отношению к спасению собственными помышлениями, немощными, колеблющимися, обманчивыми. Ему необходимо посредством внимательного чтения или тщательного слышания Слова Божие заимствовать из него помышления божественные и вразумляться ими. Должно заниматься изучением Слова Божия весьма благоговейно и весьма часто, чтобы оно было руководителем нашим в деле спасения. Потому что наши собственные помышления легко могут отвлечь нас от спасительного пути, приняв неправду за правду. Наши собственные помышления столько повреждены грехом, что они даже противоречат и противодействуют Слову Божию. Великая беда – вверяться им. Напротив того, великое благо, когда кто неупустительно держится Слова Божия, как слепец держится за руку своего провожатого. Святые отцы назвали чтение и слышание Слова Божия царем всех добродетелей. Цветник священный инока Дорофея, святой Петр Дамаскин, о чтении и побозе, о рассуждении, книга первая, добротолюбие, часть третья, и многие другие отцы. Слово Божие открывает нам все греховные страсти, живущие и действующие в поврежденном естестве нашем, открывает все ухищрения их, разоблачает злобу, когда она для обольщения нашего прикрывается личиною добродетели. Слово Божие обнаруживает козни и замыслы врага нашего дьявола, вразумляет нас, как мы должны отражать этого лукавого супостата, жаждущего погибели нашей. Слово Божие непрестанно призывает нас к покаянию, поведая нам бесконечное милосердие Божие к падшему и страждущему под игом греха человечеству. Оно наставляет нас, как приносить покаяние, как соделать это покаяние действительным и многоплодным. Слово Божие представляет нам всю превратность и суетность всего мира. Оно же выписывает пред нами погибельные следствия от обольщения миром и грехом. Оно раскрывает пред нами величественную вечность с ее наградами за благочестивую земную жизнь и с ее страшными казнями за беззакония, совершенные на земле. Слово Божие преподает нам подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях и о средствах, как приобрести добродетели, как сделаться угодными Богу. Короче сказать, Слово Божие научает нас спасению. Кто верный сын православной церкви, кто ежедневно, а еще лучше, если ежечасно, на всяком месте владычество Божие вспоминает Бога и просит у Него милости и помощи, кто по воскресным и праздничным дням тщательно посещает храм Божий, а дома молится каждое утро и вечер, кто милостив к нищим и странным, кто приносит раскаяние в своих грехах и приобщается святых Христовых тайн, кто терпит великодушно посылаемые ему Богом скорби, кто тщательно занимается изучением Слова Божия, тот имеет у себя драгоценный залог спасения. Ему еще предлежит подвиг. Он необходимо должен хранить свое сокровище, свое спасение от грехов, особливо от грехов смертных. Что такое грех смертный? Смертный грех есть тот, который убивает вечную смертью душу человека, совершившего такой грех. Если человек умрет в смертном грехе, не принеся в нем должного покаяния, то демоны похищают его душу и низводят ее в подземные мрачные душные пропасти, в ад, на вечное мучение. Смертные грехи – суть следующие. Ересь, раскол, отступничество от веры христианской, богохульство, волшебство и колдовство, человекоубийство и самоубийство, блуд, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, пьянство, святотатство, грабеж, воровство и всякая жестокая бесчеловечная обида. Из смертных грехов только для одного самоубийства нет покаяния. Прочие же смертные грехи по великой неизреченной милости Божией к падшему человечеству врачуются покаянием. Покаяние в смертном грехе состоит в том, чтобы исповедать грех духовному отцу, приняв от него епитимию и впредь в этот грех не впадать. Но как многим, впавшим в смертный грех, не оказалось возможности принести покаяние в грехе, иной упился вином, и в этом состоянии душа его разлучилась от тела. Иной пошел на воровство и грабеж, и гнев Божий поразил его на самом злодеянии. Берегитесь, братья, смертных грехов. Повторяю вам, смертный грех убивает душу. Если кто умрет в смертном грехе, не успев покаяться в нем, того душа идет в ад. Ей нет никакой надежды к спасению. Что значит грехи несмертные? Это грехи помышлением, словом, делом, ведении и неведении, которые не убивают души, но только более или менее уязвляют ее. Этих грехов не чужды и святые. Но святые бодрствуют над собою, и, заметив согрешение, в которое увлекла их общая человеком немощь, тотчас врачуют его покаянием. Если последует разлучение души с телом в то время, как человек не успел омыть свои несмертные грехи покаянием, то душа не низводится по причине этих грехов в ад. Ей попускается на пути к небу, на воздухе, истязание от духов лукавых, в соучастии с которыми совершаются человеками грехи, и предоставляется искупить согрешение добрыми делами. Если душа имеет достаточно добрых дел, в особенности если она во время земной жизни подавала много милостыни, то она искупает этой милостынью и прочими добрыми делами согрешение. Ей отверзаются врата небесные, и она входит на небо для вечного упокоения и радования. Но случается, что у души бывает так много несмертных грехов и так мало добродетелей, что она за множество грехов несмертных низводится в ад. Святые отцы уподобляют смертный грех тяжелому камню, а несмертный грех – ничтожному зерну песка. Если навязать один большой камень на шею человека и погрузить его в глубину, то он потонет. Так достаточно одного смертного греха, чтобы потопить душу в пропастях ада. Несколько зерен песка не составляют почти никакого груза. Так и в святых Божиих несмертный грех, весьма умолившийся и измельчившийся постоянным наблюдением за собою и постоянным покаянием, не имеет почти никакого влияния на их вечную участь. Но этот же несмертный грех в душах, преданных земным попечениям, в особенности земным увеселениям, получает необыкновенную тяжесть и наравне со смертным грехом низвлачает окаянную душу в ад. Например, если кто сказал смешное и даже неблагопристойное слово, потом раскаялся в нем, того грех удобопростителен. Если же кто постоянно произносит смешные, кощунные и даже срамные слова, тот за постоянное свое празднословие и сквернословие удобно может подвергнуться вечному мучению в аде. Несмертные грехи многочисленностью своею могут принести ту же погибель душе, какую приносит ей смертный грех. Так мешок, набитый мелким песком и навязанный на шею человека, может потопить его столь же удобно, как может потопить и самый тяжелый камень. «Корень всем грехам, — сказал святой апостол Павел, — есть сребролюбие, а после сребролюбия, по мнению святых отцов, чревообъедение, которого сильнейшее и обильнейшее выражение — пьянство. Из-за любви к деньгам Иуда совершил ужаснейшее преступление между преступлениями человеческими – предал Господа. Из-за любви к деньгам совершаются бесчисленные злодеяния. Нарушаются законы божеские и государственные, попирается правда, покровительствуется неправда, угнетается нищий, обогащается на погибель свою мздоимец. Сердце сребролюбца затворяется для милосердия, и он лишает сам себя милости Божией или спасения, которое даруется одним милостивым. Преданный пьянству, каким беззаконием не способен? Он от сели раскален вином, как бы огнем гиенским, безумствует, беснуется, как иступленный. Он готов на прелюбодеяние, он готов на ссоры, на драки, на разбой, на убийство. Все злодеяния представляются удобными для обуявшего от пьянства. При всем том, его злодеяния не могут сравниться со злодеяниями сребролюбца, которого злодеяния обдуманы, прикрыты личиною правды, дальновидны, проникнуты и преисполнены лукавством сатанинским. Действуют нередко в самом обширном значении и размере, потрясая и подрывая благосостояние целых народов. Не без причины Святое Евангелие говорит, что в сребролюбивого Иуду для вспомоществования ему и для руководства его в адских замыслах в ниде сатана. Евангелие от Анна, глава 13, стих 27. Возлюбленные братья, в краткой моей беседе к вам изложил я пред вами, сообразно скудости разумения моего, путь спасения, средство к спасению и образ, как сохранить от порчи злом спасение, приобретенное добродетелями. Спасайтесь, братья, спасайтесь. Земная жизнь каждого из нас очень коротка, не видать, как пройдет, не видать, как подкрадется к каждому из нас смерть. В страшный час смертный всякое объедение и пьянство, всякое любодеяние и прелюбодеяние покажутся нам смрадную и глубокую ямою и пропастью. Как начнем мы жалеть, что валялись в этой яме? Тогда мы познаем, что наслаждение всякою страстью есть самое несчастное, самое горестное обольщение. Блажен тот, кто запасся спасением. Запасся спасением через посредство молитв своих, через посредство милостыни своей, через посредство покаяния своего. Таковой внидет в радость Господа своего, таковой внидет в рай сладости, где текут реки благодати Божией, где празднуется вечный праздник спасения. Напротив того, ту душу, которая во время земной жизни утопала в грехах, лютые демоны низвлекут в ад. О, братья, невыразимы те муки, которые ожидают грешников в темницах преисподней. Там мрак вечный и вместе огонь неугасающий. Там скрежет зубов, там червь неусыпающий. Там раздаются непрестанные вопли и стоны. Умоляют о милости. Но нет никого, кто бы слышал и обращал внимание на самые убедительнейшие и жалостнейшие моления. Там просят помощи и избавления, но нет никого помогающего и избавляющего. Невозможно передать словом, говорит святой Кирилл Александрийский. Невозможно изобразить и представить себе бедствия и страдания, которым подвергаются души, низверженные в пропасть адскую. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета, которые объемлют узников адских. Нет уст человеческих, могущих выразить томление и плач их. Слово о исходе души. Псалтирь с восследованием. Братья, постараемся благочестивую жизнью избегнуть лютых адских мук и наследовать Царствие Небесное. Кто из вас доселе жил благочестно, тот да продолжает таковое жительство. Кто доселе позволял себе проводить жизнь греховную, тот да принесет покаяние, и отселе да начнет проводить жизнь добродетельную. «Живу аз», — глаголит Господь, «яко не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему». Книга пророка Иезекииля, глава 33, стих 11. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Аминь».